Правда, колец у девушек не было, поэтому меня просто защекотали до тех пор, пока я не взмолился о пощаде. Ну а после мне пришлось поведать им свою последнюю тайну про книги из серии «Гарри Поттер» и «Полный писец». Почему полный? Ну так на зиму запасов набрал. Значит, и правда другие люди могут видеть параллельные миры. Воскликнула Луна. Или Дэн просто из будущего, а ваша Роулинг лишь написала реальные истории Гарри Поттера нашего мира. Министерство вполне себе могло дать разрешение на это, чтобы маглы не сильно удивлялись чудесам. Тогда почему в тело Гарри Поттера попал Дэн, откуда мне знать? Хмыкнула Пенси. Мне и подавно, покачала головой Луна. Может, он сквип из линии Поттеров, и когда маглы уничтожили планету, магия решила отправить Дэна в прошлое, чтобы он спас наш мир, а почему нет, или хотя бы передать знания о том, что будет в будущем, что логично, кивнула Луна, и тогда мы сможем спасти мир. Луна, понимаешь, из рассказа Дэна становится ясно, что маглы уничтожили мир, верно, но мы их остановим. Луна, дорогая, вздохнула Дафна, маглы уже сейчас могут уничтожить весь мир, единственный способ спасти его, это полностью уничтожить маглов, а потом и их оружие. Дэн сказал, что у маглов в последние годы перед его смертью стали появляться какие-то ужасные болезни, выкашивавшие миллионы жизней. Знаешь, я не эксперт, но тот вирус, от которого у них буквально за часы начинала гнить плоть, больше похож на проклятие. Название его не знаю, случайно наткнулась на описание в библиотеке и уснуть потом не могла. Но, как мне кажется, маги уже тогда пытались уничтожить маглов, вот только их технологии продвинулись так далеко вперед, что они и с массовыми проклятиями научились справляться. Я посмотрел на Дафну, подумал, еще раз посмотрел, после чего грязно выругался, отчего все девушки порозовели от услышанного, но меня уже было не остановить. Из меня полилась такая брань, что только совместными усилиями девушки смогли заткнуть мне рот. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Главы на ад через 2 дня. Том 2, глава 5. Наши предположения, все же лишь предположения. Возможно, мой мир, возможно, другой. А может, мой мозг просто агонизирует после поражения радиацией, и все это мне привиделось. Можем ли мы сейчас что-то выяснить или как-то повлиять на это? Нет. Поэтому выбросим из головы до лучших времен. У нас тут, возможно, Василиск в Хогвартсе ползает, а я беспокоюсь о том, что будет в далеком будущем. Сейчас меня интересовал совсем другой вопрос, есть ли Василиск или нет, и пока что мой ответ был ближе к нет, чем к да. Почему? Этот момент из канона я помнил довольно хорошо. Кошка Филча увидела Василиска в отражении воды, которую разлили около туалета Миртл. Поэтому ее парализовало, а не убило. Вот только мы встретили надпись в совершенно другом месте, да и следов там не было, так что, если бы кошка увидела Василиска, то там ее бы и встретила смерть. Вывод, либо наш Василиск очень слабый, и его взгляд не убивает, либо это совсем не Василиск. Ну а кто, да кто угодно, умеющий парализовать проклятием и желающий навести панику на замок. Чего так долго? Спросил я у подошедшего и слегка запыхавшегося Рона. Доносил посылку от мамы Фреду с Джорджем, ответил Рон. Колдомедик сказал, что им можно уже нормально есть, и она по 3 посылки в день шлет. Вроде их через 2 дней выпишут, и еще неделя уйдет на полное восстановление. Наконец-то Вуд успокоится, выдохнул я, а то девчонки уже разработали 2 планов его устранения. Еще 1 такая тренировка, и Вуд точно сломает шею об метлу. Последний матч вы-то выиграли, но какой ценой, фыркнул я, все договоренности опять пошли в никуда, теперь нас со слизеринцами хотят давить, они так и не заказали новые метлы, в основном потому, что я через Невилла передал свою маленькую просьбу, не продавать новую модель частным лицам, а только профессиональным командам, было интересно, выполнит ли Августа мою немаленькую просьбу, и, похоже, что выполнила, дефицита метел уже не было, так что слизеринцы и правда были в пролете. Сейчас Фред с Джорджем придут в норму, и тогда мы еще покажем. Короста, не брыкайся, Рон затолкал крысу обратно в карман. Так а что нам нужно сделать? Луна попросила напечатать дополнительный тираж, вздохнул я. После того инцидента все только и говорят о тайной комнате. Вроде как отец Луны хочет разослать эти экземпляры вместе со своим журналом. Но все, конечно же, заняты, только я свободный. Поэтому будем печатать вместе. Эх, вздохнул Рон, предвкушая часы не самого легкого труда. В подземельях, Как обычно, стояла оглушительная тишина. Мы дошли до комнаты со станком и осмотрели фронт работ. Короста, хватит елозить, Рон ругался на свою крысу, которая постоянно норовила выглянуть из кармана. Да положи ее вон на тот стол, кивнул я на небольшой столик, где мы прошлый раз пили чай во время перерыва. Там вроде кусок пирога остался, пусть и слегка засохшего. Короста у меня привередливая, хмыкнул Рон, только свежие ест, свежие только во время перерыва, а пока за работу. Опять вздохнул Рон и плюхнул крысу на столик. Короста понюхала остатки пирога и недовольно пискнула. Я же сломал активатор в кармане, активируя набор парализующих артефактов, невзначай разложенных вокруг стола, и крыса застыла парализованной. «Гарри?» – удивленно спросил Рон, когда я направил палочку на парализованную крысу. «Надеюсь, я нигде не ошибся», – сосредоточился я и произнес заклинание. «Магус трансформа». «Что?» – протянул Рон, когда его крыса резко начала увеличиваться, пока не превратилась в уродливого низенького мужичка, чье лицо имело много общих черт с крысой. «Ну, здравствуй, Питер», – ухмыльнулся я, глядя на бешено вращающего глазами крыса. «Как себя чувствуешь?» «Ладно, шучу, мне плевать, тик». «Да, господин, накапай Рону успокоительного зелья», я кивнул в сторону парня, который упал на ближайший стул и выглядел сейчас не лучше Питера Петтигрю. Эльф кивнул и вскоре сунул бокал с соком и успокоительным в ослабшие руки Рона. Парень рефлекторно вылокал бокал и чуть пришел в себя. «Знакомься, Рон, это Питер Петтигрю», кивнул я на человека-крысу. «Анимаг, предатель, массовый убийца и просто хороший друг моих родителей». «Еще», – прохрипел Рон, и Тигберри сунул ему в руку новую порцию сока с зельем. «Эта тварь годами пряталась в твоей семье после того, как подставила моего идиота крестного. И знаешь, не могу сказать, что этой крысе жилось лучше, чем Сириусу в Азкабане. Хотя нет, все же Сириусу сейчас хуже». «Как ты узнал?» – спросил Рон, к которому возвращалось самообладание. «Кое-что забрал у близнецов как плату за проклятие», — ответил я. «Карту Хогвартса, которая показывает всех, кто находится в замке. Точнее, вернул свое, ведь карту создал мой отец, Сириус, и, как ни странно, вот этот маг. Я и сам удивился, когда увидел рядом с тобой его имя. Но нужно проверить до конца». Подойдя к Питеру, я задрал грязный рукав его рубахи, оголяя предплечье с черной меткой. «Ты жалок, Питер», — покачал я головой, с презрением глядя на крысу. «Даже крысой тебя не могу назвать. Уж кто-кто, а крысы заботятся о своей стае. Ты же предал все и вся. Что ты будешь с ним делать?» «Я смотрю на Рона». «Нет, Рон, делать с ним будем мы». «Я готов», — опять начал хрипеть Рон, и эльф сунул ему в руки третий бокал. «Ничего ужасного, лишь то, что он заслужил», — сказал я, доставая палочку Локхарта из кармана. «Ты слышал о трех непростительных?» Питер почему-то опять завращал глазами. Я же перевел взгляд на Рона. «Одно ты отбил головой», — сказал Рон в ответ. «Еще одно подчиняет человека твоей воле. Малфой так отмазался от тюрьмы, якобы темный лорд подчинил его своей воле. Ну а третье называют пыточным», — усмехнулся я. «Вызывает такую боль, что даже если заживо сварить человека в масле, будет менее больно. Раз выпал такой шанс, то можно и потренироваться в нем». Круция. Взмах палочкой Локхарта, и ничего. «Обоссался, Питер, я же сказал, нужно потренироваться». Во взгляде крысы промелькнуло облегчение. Видимо, этот кусок дерьма решил, что шкалеры не справятся с таким сложным заклинанием. Белла тогда не врала Поттеру, что для создания Круциатуса нужно действительно желать причинить своей жертве боль. Почитал я в своей библиотеке о нем, и там все было именно так. Круциатус – это как Патронус, относится к высшим чарам, для которых нужно не только быть сильным магом, но и еще испытывать те или иные эмоции при их применении. Если с Патронусом нужны были радостные воспоминания, то с Круция – желание причинять боль, искреннее желание и наслаждение от причинения боли. Никогда не был садистом, но у каждого человека в жизни бывают времена, когда хочется сделать кому-то больно. Поэтому я провел тут аналогию с Патронусом и вытащил из воспоминаний несколько моментов из прошлой жизни. Даже омутом памяти воспользовался, так что… Круция. Алый луч заклинания вырвался из палочки Локхарта и попал в Питера, заставляя того выгнуться дугой. Даже паралич смог перебороть, а ведь артефактов я набросал с запасом. Хотя сам паралич так и не спал, Питер просто застыл дугой. Все его мышцы напряглись, а рот искривился в беззвучном крике. «Ох, черт», — вырвалось уже у меня, и я резко отменил заклинание. Ох, нет, Рон, ты это не будешь изучать, точно не сейчас. Все я хорошо? Спросил слегка испуганный Рон. Очень хорошо, покивал я, расслабляясь на небольшом диванчике, на который плюхнулся во время накатившего оргазма. Теперь понятно, почему Вальдемар так любил это заклинание. Нет, я, конечно, прочел в инструкции, что заклинание вызывает удовольствие, но чтобы настолько, хотелось пытать Питера еще и еще, а потом перейти и к Рону. Тик, спрячь палочку туда же, приказал я, отдавая эльфу палочку Локхарта. Да, господин, эльф исчез, а я еще минут пять переваривал произошедшее. Создание заклинания оказалось куда проще, чем я думал, вот только оно так сильно било по мозгам, что даже взрослому магу тяжело будет справиться и не подсесть на это чувство. Поэтому я и не стал учить Рона, хотя такое и было в планах. Парень точно бы подсел. Тогда проведем второй эксперимент, сказал я, вставая на ватных ногах. Подойдя к Питеру, я дотронулся пальцем до черной метки. Странные ощущения, как будто под кожей у крысы был комок магии, ощущавшийся как слизь. Я еще поводил пальцем, после чего все же решился. В библиотеке я, конечно же, не нашел ничего о черной метке Вальдемарта, зато нашел ее аналоги. Вальдемарт совместил несколько заклинаний для ее создания. Заклинание рабского клейма ставило на тело раба личную метку мага, не только видимую, но еще и добавляло в него часть магии заклинателя. Второе заклинание ставили на скот, некий аналог империя, только куда слабее. Оно заставляло помеченный скот идти в сторону заклинателя. Точнее, скот ощущал, что ему нужно идти именно в эту сторону. Третье заклинание ставилось на магов для принесения тех в жертву. Оно создавало магический канал между жертвой и заклинателем и вытягивало из него силы куда эффективнее, чем простой ритуал. Но это лишь мои предположения из того, что я нашел в библиотеке. Как на самом деле это работает, я даже близко не знаю. Но есть в этих метках и несомненный плюс. Они очень хорошо откликаются на магию заклинателя, поставившего их. Но есть у меня подозрение, что Вальдемарт не стал привязывать метки к магии. Зачем, если есть душа, что куда надежней? Это единственная теория, которая хорошо ложится на то, что я смог подчинить метку Люциуса. Думаю, я не только уничтожил душу Вальдемарта, но и частично поглотил. А значит что? А вот сейчас и проверим что. Не зря я тренировался выпускать свою магию без палочки. Это сложно на самом деле сделать именно осознанно, а не на вспышке эмоций. Это не беспалочковая магия, о которой так много кто грезил. Я вообще ничего не нашел о магии без палочки. Хотя ритуалы и артефакторика и есть та самая магия без палочек. Вдавив палец в метку Питера, я выпустил в нее свою магию и увидел, как в глазах крысы появилась боль. Я продолжил давить, медленно, но верно вливая магию в метку. Кажется, крыса уже потеряла сознание, но вскоре я начал ощущать его метку и продолжил свое черное дело. Если я смогу подчинить черную метку, как и у Люциуса, то все станет куда проще. Крыса окажется у меня на очень коротком поводке. Спустя примерно минут 15 я увидел, как у меня из груди вырвался алый жгут и впился в грудь крысы. От такого Питер резко пришел в себя, а я наконец-то ощутил черную метку крысы, так же как и Люциуса. Попался. Думал, что ничего не получится, но, видимо, подчинять чужую метку куда проще, чем, да ничем, сам не понял, что хотел подумать. Создать ее я точно не смогу с нуля, а вот подчинить, имея за душой душу Вальдемарта, вполне себе получилось. Правда, пациент не особо рад процедуре и, похоже, обмочился. Мой эль-лорд, вырвалось у крысы, стоило частично снять паралич только с головы. Прошу пощад дикте. Заткнись, крыса, фыркнул я. Я не твой обожаемый Вальдемарт, хоть и смог подчинить твою метку, точнее его метку. Привет, крысеныш, я Гарри Поттер собственной персоной. Слышал, ты предал моих родителей? Нет, Гарри, тоненько запищал крыс, когда я захотел причинить ему боль через метку. Работает, прикинь. Я взглянул на Рона, который, кажется, уже словил дзын и ничему не удивлялся. Ну так что, Питер, я жду твой печальный рассказ. Разжалоби меня хоть слегка, а то, кроме как превратить твою жизнь в ад, мне ничего не хочется делать. Меня заставили. Брось, крыса, отмахнулся я. Ты мог просто сдохнуть, но вместо этого ты предпочел предательство. Ты думал, что Вальдемарт убьет всех, победит, и ты заживешь спокойно. А тут внезапно он сам сдох. Я выжил, а Сириус почти тебя достал, Но ты успел сбежать, жить крысой в семье Уизли. Да уж, где палочка Волдеморта? Ты там, где там? Рявкнул я. На чердаке. У Уизли на чердаке? Да-да. Хоть что-то, сплюнул я. Живи. Пока что. Я надавил на Питера через метку, и тот забавно заскулил. Ты как, Рон? Лучше бы я всю ночь газеты печатал, вздохнул парень. Плевать. Ну и хорошо, кивнул я. Пойдем, встретим нашего гостя. Гостя? Ага, усмехнулся я, идя к выходу. Раз решил действовать, то нужно раскрутить все варианты на полную катушку. Взмыленного Люциуса мы встретили около входа в подземелье. Я лишь приложил палец к губам и, махнув рукой, приказал следовать за нами. Петтигрю, вырвалось у Люциуса при виде все еще распростертого на столе Питера. Такой же вонючий, как и в тот раз. Что мне сделать с ним, мой лорд? А вот тут у нас с тобой небольшая несостыковка, Люциус, усмехнулся я. Присаживайся, в ногах правды нет. Я махнул рукой в сторону кресел. Волдеморт приказал тебе затолкать в меня свой крестраж, да, Поттер? Удивленно спросил быстро догадавшийся обо всем Люциус. Неважно, кто я, отмахнулся я от вопроса и надавил на метку Люциуса, отчего тот поморщился. Важно, в чьем кулаке твои яйца. Скажи мне, ты и правда так ненавидишь маглов, что решился на эту рабскую метку? Лорд умел убеждать, вздохнул Люциус. Раньше он мог так заболтать тебя, что ты и мать родную продал бы. Я тоже повелся на обещания золотых гор и намеки, что все, кто против него, будут жить не очень долго и совсем несчастливо. И ты согласился? Отказался, горько усмехнулся Люциус. На следующий день кто-то напал на моего отца. Судя по месту боя, это была стандартная боевая звезда, которые на тот момент в Британии были только у Аврората и Темного Лорда. На следующий день он прислал мне письмо с соболезнованиями и предложением стать партнерами во всех предприятиях Малфоев. И ты согласился? Я не хотел потерять еще и Нарциссу. Я не осуждаю, а вот за то, что пытался поместить в меня своего господина, осуждаю еще как. Как ты с ним справился? Поинтересовался удивленно Люциус. Видимо, как и в тот раз, когда он не смог убить младенца в кроватке, фыркнул я, не собираясь раскрывать свои секреты Малфою. Кстати, никто за это меня до сих пор не поблагодарил. Ну, кроме пьянчужек, встреченных нами с Хагридом в дырявом котле. Потому что никто не поверил в то, что младенец мог убить его, скривился Люциус. Ты просто не видел, какой силой он обладал. Даже простой разговор с ним выжимал тебя досуха. Как видишь, я не он, кивнул я. И простой разговор тебя не выжмет. Я тут в газетах читал, что партия умеренных радикалов вроде как хочет выдвинуть тебя на пост министра. Да, кивнул Люциус, выборы будут в следующем году. Поэтому я и хочу тебе помочь немного, я кивнул в сторону замершего Петтигрю. Живой герой, которого якобы убил Сириус Блэк, да еще и с черной меткой. Это мощный удар по позициям министерства и Фаджа. Разыграй эту карту, а заодно вытащи моего крестного из Азкабана. Позиция Фаджа слишком сильна, поморщился Люциус. Его главная позиция – брать взятки от всех, кто дает. И пока он министр, даже если его поймают с поличным, он быстро заткнет всем недовольным глотки. Как насчет Барти Крауча? А что он? Пожал плечами Люциус. Сын хоть и запятнал его имя, но Барти засадил того в Азкабан, не моргнув глазом, где тот и скончался, а следом и его жена. С тех пор работает в отделе международного магического сотрудничества. Именно он, покивал я, глядя на непонимающего Люциуса. А если я скажу тебе, что его сын, Барти Крауч-младший, все еще жив? Не может быть. Жив и давно уже не в Азкабане, продолжил я под пристальным взглядом Люциуса. Если вырыть могилу Барти в Азкабане, то там будут лежать женские останки. Подмена. Его жена, усмехнулся я криво, выпила оборотное зелье и пила его до самой смерти. А зелье после смерти не сразу перестает действовать. Сам же Барти живет под Империусом в доме отца. О нем заботится их домовушка, пока отца нет дома. Такого компромата тебе хватит? Побег из Азкабана, непростительное, хоть и на преступнике. Обоих Краучи ждет поцелуй Дементора. Да плевать мне, что его там ждет, поморщился я. Сириус Блэк, вытащи этого идиота из Азкабана, приведи в себя и отдай мне. Пускай в Мунго из него все соки выжмут, но мне нужен адекватный крестный, а не псих, которого мучили дементоры все эти годы. И вообще, под этот соус можешь инициировать разбор всех старых дел, связанных с твоими коллегами. Кто виноват, кто нет. Плевать, что они все убийцы и прихвостни Волдеморта. Главное, что министерство будет кошмарить еще долго, а кресло под Фаджем просто развалится. «Ты все же не Поттер», — вырвалось у Люциуса. «Но и не Волдеморт», — ответил я, глядя, как Люциус пытается выработать линию поведения со мной. «Хочешь, чтобы на моем месте был 12-летний сопляк, яро ненавидящий всех причастных к смерти его родителей, сопляк, который может в любой момент превратить тебя в бездыханный труп? Поверь, метка это сделает очень быстро. Знаю, видел, как лорд карал предателей, решивших, что метка их не достанет. Я не он, повторюсь», — напомнил я Люциусу. «Ну так что, мы будем сотрудничать?» «Сотрудничать?» — спросил Люциус с иронией. «Пока я не знаю, как освободить тебя от метки, но подумай о том, что адекватный я лучше темного лорда, у которого есть все шансы вернуться. Или ты думаешь, что такой дневник, как у тебя, был в одном экземпляре, со мной не сработало, а что-то другое сработает? Понимаю, пока я сам не наберу силу в этом мире и не повзрослею, метку с тебя все равно не сниму, но и не попрошу ничего, что как-то негативно повлияет на тебя». «Хорошо», — согласился Люциус, «но как мне забрать этого? Питер, если не хочешь боли, то превратись в крысу», — сказал я, отключая артефакты. Гагари упал на колени крыс. «Прошу, пощади. В общем, это уже твоя проблема», — фыркнул я, и Люциус взмахнул палочкой, принудительно трансформируя Питера в крысу и парализуя ее заклинанием. «Кстати, случайно не знаешь, кто решил конкурировать с бизнесом Флинтов и делать игрушки на магловских станках?» Люциус как-то слегка побледнел и вильнул взглядом. «Серьезно, ты?» – удивился я, понимая, что Люциус, если не сам все организовал, то точно в курсе, кто, а возможно, и в доле. «Я», – вздохнул Люциус, – «не только игрушки, но и одежда, обувь. Зачем упускать выгоду? Рано или поздно кто-то сам догадается сделать так же. Тем более в следующем месяце мы примем закон, позволяющий заниматься производством на магловских станках, но из магических ингредиентов. Пообщайся с Флинтами, они мои люди», — покачал я головой. «Не думаю, что игрушки занимают так много места в твоем бизнесе, довольно прибыльном бизнесе», — покривился Люциус. «Но я тебя понял. В общем, договоритесь как-то», — отмахнулся я, не собираясь вдаваться в чужие проблемы. «Можно вопрос? Давай», — кивнул я. «Что случилось с Помфри и Локхартом? Я проверял, и никто из них не покидал страну. Ах да, это последняя для тебя новость, которую тебе лучше не знать, но раз ты спросил, Дамблдор, Помфри и Локхарт, все они были проклятыми ногами. Не может быть», — не сдержал Люциус своих эмоций. «Мне незачем врать, поэтому решай сам, но когда я взорвал Помфри бомбардой, из нее вылезла огромная змея. Что стало с Локхартом, я не знаю, мне пришлось быстро покинуть больничное крыло». Люциус глубоко задумался от моих откровений. «Я уже думал, он просто сознание потерял, но через несколько минут мужик очнулся. Это очень ценная информация», — сказал Люциус осторожно. «Но против Дамблдора ее не использовать. Без доказательств уж точно. Придется долго и упорно копать в этом направлении. Мое дело маленькое, но главное, что в Хогвартсе он не может причинить вреда детям, хоть и ищет способ сделать из нас инкубаторы для новых наг. И есть подозрение, что логово наг находится где-то в канализации Лондона. Там мили тоннели, и найти логово среди всего этого дерьма будет попросту невозможно. Кстати, ты случайно не говорил Драко ничего обо мне?» «Нет, а что?» «Да как-то странно он на меня реагирует в последнее время. Даже не оскорбил ни разу». «Ладно, может, все же переборол неприязнь из-за отказа в дружбе». На этом наше общение с Люциусом было окончено. Я долго думал, как вообще к нему подступиться, и в итоге додумался до такого вот экспромта. Чтобы ошарашить мужика и не дать перехватить инициативу, я собирался переиграть Дамблдора, который, скорее всего, выпустил Сириуса из Азкабана. Все же Сириус там не один год сидит, а тут раз и в следующем году сбегает. Как? Ну, видимо, просочился сквозь стену, другого объяснения у меня нет. Заодно нельзя дать Барти создать гомункула из души своего лорда, а после и воскресить во время турнира. Чем дольше основная часть Волдеморта будет находиться в виде духа, тем больше времени у меня будет на уничтожение всех крестражей. Тут без вариантов. Волдеморт – самый опасный из существующих врагов. Что там Дамблдор мутит, еще совсем не ясно. Столько лет директор и не нашел способа порабощать учеников, у меня даже мелькнула мысль, что Дамблдор может быть и не на стороне наг. Все же разум у мага остается старый, несмотря на паразита. Может, Дамблдор хотел дать ногам второй шанс и стал с ними как-то сотрудничать, а после показал, что настолько им доверяет, что готов посадить паразитов себя. Не знаю, но такое безумие все же может случиться. Дед иногда выдает такие перлы, что весь магический мир трясет годами. «Что думаешь?» – спросил я у вяло жующего торт Рона. «Парень, похоже, совсем в шоке, поэтому я попросил Тика плеснуть ему в чай и пирог побольше успокоительного зелья. Ты не Гарри», – были первые слова Рона. «Мы временно поменялись с ним местами», – кивнул я, зная, что в комнате, оккупированной мамой Луны, можно говорить свободно. «С ним все в порядке. Сидит, читает книги у меня в голове. Как найду способ раздобыть ему тело, так сразу выпущу. Хм, еще вопросы? Наш договор, твоя клятва в силе», кивнул я. «Давал ты ее мне, а я такой же Поттер, как и Гарри. Ты смог подчинить черную метку?» «В точку», ответил я. «Давай я сначала поведаю тебе свою историю, а уже потом ты задашь мне свои вопросы. А то так мы до утра просидим, а мне еще артефакторикой нужно заниматься». «Малфою ты ничего не рассказал. Малфой хоть и повязан со мной меткой, но все равно может взбрыкнуть», вздохнул я. «До последнего не хотел идти с ним на контакт, но надо. Сам поймешь почему. Слушай, и, Тик, мне тоже оформи пирог, только без успокоительного. Как прикажете, господин». К концу моего рассказа Рон слегка впал в прострацию, но быстро из нее вышел. То ли зелье подействовало, то ли парень сам справился. «Твои девушки правы», сказал Рон через некоторое время. «Они не мои девушки. Думай так дальше», хмыкнул Рон. «Так вот, общение с тобой и правда мозги прочищает конкретно. Ты, может, и не заметил, но я сейчас провожу в библиотеке не меньше времени, чем Гермиона, а то и больше. У нее же сейчас куча подружек, и, как ни странно, она стала самой популярной девушкой на нашем курсе. Аво», подивился я такому повороту событий. «Вот тебе и аво», усмехнулся Рон, потягиваясь. «Ты просто за несколько мгновений перевернул жизнь Гермионы с ног на голову. Да я собственными глазами видел, как ты делаешь это на примере Люциуса. Про меня то же самое можно сказать. Лавгуд, Паркинсон и Гринграсс вообще от тебя не отлипают. Не знаю, как общение Малфоя с тобой на того повлияет, но жизнь его точно слегка перевернется. Что касается твоего перемещения в прошлое, тут я ничего не могу сказать на этот счет. 50 на 50, либо это тот же мир, либо нет. Но мне слабо верится во множественность миров. Представить, что существует бесконечное множество миров, где есть я. Нет, это слишком похоже на ночной кошмар. Можно попробовать следить за событиями в магловском мире, о которых я знаю. Толку-то? Сам же сказал, что миры похожи как две капли воды, только где-то я родился девушкой, а где-то поступил на Слизерин, а некоторые вообще один в один или большинство. Не будем гадать, просто хочу узнать твое мнение насчет всего этого. Мое мнение, задумался Рон. Клятву я тебе уже принес, так что я с тобой до самого конца. Поэтому в следующий раз, когда решишься сотворить нечто такое, как с Люциусом, для начала поведай мне об этом. Да и твои подруги, уверен, не в курсе происходящего. Кстати, как ощущение во время круция? Невероятное тысячекратное наслаждение, что хочется пытать свою жертву без остановки. Поморщился я, вспоминая, как почти потерял контроль. Тот взгляд, которым ты тогда меня одарил, я вряд ли когда-нибудь забуду. Хорошо, если он не будет сниться мне в кошмарах. Да, было желание и тебя запытать до смерти, вздохнул я. Поэтому даже не стал пытаться научить тебя этому заклинанию. И не надо, попросил Рон. Непростительные полезны. Я не говорю, чтобы ты их не применял, хотя за них светит пожизненный в Азкабане, но сам точно не хочу ими пользоваться. Ладно, вздохнул я. Я и сам не понимаю, что на меня нашло. Можно было Петтигрю припугнуть одной болью от метки. Ты не спишь, покачал головой Рон. Когда у тебя был Гарри, ты спал, когда он бодрствует, и наоборот. Не уверен, но, как по мне, эта ситуация сказывается на тебе не лучшим образом. Думаешь, я схожу с ума? Думаю, что ты не совсем хорошо оцениваешь свои поступки со стороны, покачал головой Рон. Не думаю, что это может привести к чему-то хорошему, скорее наоборот. И что делать? Вернуть Гарри? Вернуть Поттера? А хорошая мысль. Наконец-то отдохну от всего этого бардака. Так, где там у нас Поттер? Люциус Малфой, сиятельный лорд и профессор Хогвартса, был в шоке, хотя слово «шок» не отображает всю глубину охивания его блондинистого величества. Не будь Люциус пепельным блондином, то, скорее всего, в его волосах сейчас появилось бы несколько седых прядей. А может, и появились. Когда лорд вызвал его ближе к вечеру, Люциус наконец-то выдохнул свободно. Все это время он был в напряжении и ожидании вызова. Наблюдая за лордом, Люциус все сильнее понимал, что его повелитель играет в свою игру, и просчитать, что тот задумал, было невозможно. Смирившись снова быть пешкой в игре лорда, Люциус услышал от него такое: «Лучше бы не слышал и сделал бы то, что хотел сделать после войны, сжечь поместье адским огнем и затеряться на континенте». Но нет, послушал нарциссу, которая здраво рассудила, что все хлебные места уже заняты. Начинать все с нуля, даже если у тебя есть припрятанные заначки и кое-какие связи, куда сложнее, чем обелить свое имя и продолжить дела в Британии. С другой стороны, Поттер не сказал ничего такого, что могло бы негативно сказаться на Люциусе. Главное, правильно этим распорядиться, и кресло министра у него в кармане. Почему-то Люциус был уверен, что Поттер ему не врал. Да и как не быть уверенным, если у тебя в кармане лежит вонючая крыса, а не маг, Питер Петтигрю собственной персоной, в убийстве которого обвинили Блэка. Выдернуть того из Азкабана будет непростой задачкой, даже при наличии крысы. А еще и вылечить того от безумия, ведь даже после года в Азкабане люди сходят с ума. А тут 12 лет или сколько он там уже сидит. Специалисты по безумству в Мунго есть, но справятся ли они с таким случаем? Ну ладно, Блэк, а как его заявление покроучим? Вот это будет сильным ударом по министерству, главное, все провернуть быстро и внезапно. Правда, с чертовым профессорством, на которое он подписался на целый год, это будет трудновато сделать. Люциус слишком сильно волновался за сына, поэтому и пошел преподавать рунологию. А теперь он может покинуть замок только на выходные, и то когда будет не его смена дежурить. С другой стороны, авторитет Люциуса в партии взлетел еще выше. Умеренных радикалов невероятно злило, что их дети и будущее всего магического мира стало получать урезанное образование. И когда Люциусу удалось продавить 3 новых предмета, это подняло его авторитет на недосягаемую высоту. Осталось только реализовать проект с дискредитацией министерства, и место министра у него в кармане. Тем более в Хогвартсе он проведет всего один учебный год, после чего на его место найдут нового преподавателя или вообще опять отменят предмет. Правда, у Люциуса теперь есть другая проблема в виде Поттера, нависшего над ним дамокловым мечом. Что с этим делать, он не знал. Все попытки избавиться от метки приводили в лучшем случае к невыносимой боли. После окончания войны ему удалось поймать парочку бывших товарищей и провести эксперименты с их метками. Ничем хорошим это для них не закончилось, зато Люциус точно знал, что даже если отрубить руку, метка никуда не денется, а вскоре прорастет в другом месте. И, скорее всего, этим местом будет голова, где метку точно не срубить. Хотя на время, пока не появилась новая метка, ты оказывался вне внимания лорда. Были уже случаи, когда его слуги теряли конечность с меткой, и лорд думал, что они погибли. Если такие маги возвращались, то лорд их долго пытал и убивал. И все же, что делать с Поттером? Люциус невероятно гордился тем, что у него родился наследник, а теперь жалел об этом. Будь Драко девушкой, и сейчас можно было свести их с Поттером. Но чего нет, того нет. Тогда какие еще есть варианты, чтобы породниться с Поттером? Нарциссу он ему точно не отдаст. Хотя тут были варианты взять Поттера вторым мужем. Редко, но так все же делали. Да и парень сам не согласится. Люциус уже видел, какими красотками он окружил себя. Хотя Паркинсон, на любителя, а вот две блондиночки, к которым у Люциуса была слабость, вполне себе ничего. Какие еще варианты? Усыновление? Вроде у Поттеров в крови затесались и Блэки. Нужно стряхнуть пыль с семейного древа нарциссы. Если родство не слишком дальнее, то вариант с усыновлением вполне себе реален. Вот только согласится ли на это сам Поттер, куда он денется? Люциус умел уговаривать. Столько времени провести рядом с темным лордом и не научиться лить патоку в уши других магов? Не смешите. Люциус найдет подход к Поттеру. Тем более у него есть целый год, чтобы сблизиться с парнем, хотя бы стать ему не врагом. А даже если этот вариант не сработает, можно заключить предварительный контракт на их потомков. Это, конечно, не самые крепкие связи, но хоть что-то. Как минимум, Драко Люциус сможет обезопасить. А может, удочерить кого-то? Люциус даже застыл от такой идеи и несколько минут стоял посреди коридора Хогвартса, пытаясь осмыслить, что ему вообще пришло в голову, И не ранний ли это инсульт? Нет, вроде не инсульт. Фух, выдохнул Люциус и пошел дальше. У Андромеды дочь, вполне себе подойдет для Гарри. Почему нет? Вот только как уговорить Андромеду на такой шаг? Для нее все чистокровные заморочки ушли в прошлое, как только она порвала с семьей. С нарциссой они, конечно, гоняют чаи, но Люциуса Андромеда никогда не приглашала к себе. Убить? Нет, Люциусу хватило крови в прошлой жизни. Да и нарцисса не простит Люциуса, когда узнает об этом. А она узнает, связав все события воедино. Чего-чего, а ума у нарциссы на двоих. Вот Люциус и выдаст ей задачку, пускай ищет способ решения. Второй том написан полностью и доступен на Бусти, ссылка в описании и комментах. Главы на ад через 2 дня. Том 2, глава 6. Поттер, ну будь человеком. Не буду. Ну, Гарри, войди в положение. Нет, отстань, я читаю. Что происходит? Ничего особенного, кроме того, что Поттер не хочет занимать мое тело. Я правда не знал, как это сделать, а сам Гарри и не хотел знать. Ему было хорошо и в библиотеке, которую он так рьяно поглощал, видимо, решив прочесть все присутствующие тут книги. Ну, вот и что мне делать? Повздыхав, я пошел искать решение в книгах, а заодно пытаться отдохнуть от реального мира, постепенно сводящего меня с ума. Чем дальше, тем тупее были мои решения. Еще немного, и я пойду против Дамблдора сбитой. Ну, что сделано, то сделано. Малфой не дурак и должен понимать, что если пойдет против меня, то далеко так не уйдет. Если на меня не действуют обычные сонные зелья, а рябиновый отвар лишь вырубает, отправляя в библиотеку, то какой из этого вывод можно сделать? Одноглазая книга, с которой я разговаривал, лишь недоуменно моргнула на меня, мол, ты совсем крышей поехал, я странная книга, а не всезнающее существо. Зелье посильнее, я не готов еще к таким экспериментам, не хочу помереть в таком молодом возрасте, а шансы там как раз очень велики. Тогда что? Вот я и искал, что же мне подойдет. Дошел до того, что читал книгу про какие-то практики шаманов. Обожрутся грибов своих, и третья рука у них отрастает. Бум, ау, офигело. Выругался я на книгу, когда та сбросила мне на голову толстенный том. Ты вообще как подняла его? Книга моргнула и отлетела от меня подальше, явно опасаясь мести, и не зря. Очень хотелось дать ей хорошего пинка, но я сдержался и все же посмотрел на книгу, которой меня пытались убить. Пробуди своего внутреннего зверя, за авторством М. Поттера. Так, а зачем мне внутренний зверь, когда у меня и так есть ты, Поттер и рука? Последняя со мной общалась редко, особенно после случая в больничном крыле. Еле смог вытянуть из нее, почему она тогда не вмешалась. Как оказалось, использование хранителя, особенно такого сильного, как у Поттеров, оставляет свой след. Вычислить меня было бы очень легко. Что же нам вещала книга о внутреннем звере? Нет, это не начало обучения на анимага. Читал я тут книгу по анимаге, и там все чисто на трансфигурацию завязано, с такими зубодробительными формулами, что я даже не пытался подступиться к этому разделу магии. А вот внутренний зверь, это вначале больше духовная практика. Какие-то там шаманы считали, что у каждого человека есть внутренний зверь, от белки до жуткого медведя. И они научились пробуждать этого зверя, правда? Путем долгих и нудных практик. Так еще и пару кило мухоморов нужно было сожрать при этом, к чему я точно не готов. Но мой родственник пошел дальше и, пройдя все эти практики, сильно упростил весь путь, а заодно совместил эту практику с другой. С какой? Путешествие по астралу. Я сначала очень скептически отнесся ко всему этому, а потом еще более скептически. После прочтения первых страниц уже было желание захлопнуть книгу и забросить на самую дальнюю полку. Но я все же втянулся. Как-никак, книга была написана Поттером, ну или однофамильцем нашего рода. Горшки не только наши с Гарри предки делали, но и много кто еще. В общем, астрал – это такое измерение, которое находится вне времени и пространства. Пространство очень опасное, ибо там обитают монстры, которые пожирают саму ткань реальности. Но при этом в этом пространстве есть много полезного, ведь оно поглощает информацию из нашей реальности – да и из всех существующих. Тут нужно сделать отступление. В книге написано, что ее автор точно доказал существование других реальностей. А значит, и я могу быть из другой, хотя могу и не быть. Так вот, астрал был пространством вне пространства, при этом на него сильно влияли реальные миры. Например, любое истинное знание обязательно отпечатывалось в астрале. Под истинным знанием я имею в виду что угодно. Изобретение, открытие, создание. Там можно было найти способ создания василисков или крестражи. Ну и, конечно же, способ создания философского камня. Правда, такие знания очень сильно привлекали астральных монстров. Они питались некой энергией, излучаемой знанием, и постоянно за это шла жесткая конкуренция. И вот мой предок решил, что если пробудить своего внутреннего зверя, слиться с ним и переместиться в этой форме в астрал, то шансов на выживание у тебя будет куда больше. Если не сойдешь за своего, то хотя бы будешь не беспомощным. У тебя будут когти, клыки и звериные инстинкты. В конце книги было указано, что мой предок смог добыть целых 3 знания из астрала. 2 оказались абсолютно бесполезными из мира, очень далекого от магии людей в целом, а вот 3-е. Не знаю, что такого там нашел предок, но он чуть ли не кипятком писался, говоря, насколько это знание изменило жизнь рода Поттер. Что за знание, так и не сказал, но думаю, если доберусь до архивов Поттеров, то найду его. В астрал я точно не собираюсь. Тут были описания приключений предка, и они не выглядели безопасно, скорее уж наоборот. Смертельно опасные приключения в астрале, но сама идея с внутренним зверем мне понравилась. Там было несколько уровней слияния, от простого, где ты частично становишься зверем, получая его инстинкты, до полного, где разум человека и зверя переплетался воедино. Тут же предок писал, что первый уровень слияния хотя бы на пару часов в день позволял его разуму отдохнуть, как после нескольких часов хорошего сна. «А ну-ка, подойди сюда», я поманил пальцем книгу с глазом на обложке. Книга моргнула и отлетела от меня еще дальше. «Я ведь догоню», кровожадно улыбнулся я, но книга не вняла угрозе. Сама напросилась. В моей руке появилась метла, на которую я запрыгнул и погнался за книгой. Та тоже набрала сходу не меньшую скорость, но все же я был быстрее и подловил ее на одном из поворотов. Схватив книгу, мы вместе покатились по полу, чтобы в итоге затормозить об книжную полку. Сверху посыпались какие-то гримуары, но я держал книгу крепко, да та и не сопротивлялась. «Открывайся», — приказал я, и, закатив единственный глаз, книга все же открылась. «Охренеть, так ты все же сама можешь добавлять в себя книги?» Книга ничего не ответила, я же потратил полчаса на перелистывание страниц, в которой появилось очень много новой информации. И это точно не Поттер добавлял их сюда. Парень сейчас конкретно увлекся историей и вычитывал все, что было с ней связано. Тут же была не только история, но и сотни других томов. И мне все больше и больше казалось, что эта библиотека была не теми книгами, что прочел Темный Лорд, а скорее, некое пространство, в которое он с помощью отклюменции копировал все встреченные на его пути книги, но сам он вряд ли читал хотя бы половину из них. Думаю, что и одноглазая книга была неким местным библиотекарем, у которой была одна задача – собирать информацию обо всех книгах и каталогизировать их, чтобы в случае надобности выдать нужный экземпляр с информацией. «Ты умница», я ласково погладил книгу по обложке. «Лучшая книга во всей библиотеке». Книга замурчала в ответ на ласку и довольно прикрыла один глаз. Так нас и застал Гарри. «Я», книга и убаюкивающее мурчание. «Я-я-я-я-я». «Потом зайду», попятился Гарри. «Чего хотел-то?» Вяло спросил я. «Я пока не готов». «Ну, не готов, так не готов», зевнул я. «Иди и не греши». «Да-да», стал заикаться Гарри и уполз куда-то за стеллажи. Я же сидел с книгой в обнимку и медитировал. Первый уровень в инструкции по пробуждению своего внутреннего зверя заключался в очищении сознания. Прямо как в окклюменции, вот только ты должен был пойти искать зверя в этом очищенном сознании. «Как? Ну, я пока еще не очистил его. Сколько бы ни прилагал усилий, сознание все равно было полно различной шелухой. Луна, Дафна, Пенси, всякие ноги, квиддичи, невнятное будущее. А сознание нужно было очистить до кристальной свежести альпийских гор. Иначе твой внутренний зверь так и не появится, точнее, не выйдет с глубинных уровней сознания, где собственно и обитает. А твои мысли лишь отпугивают его, поэтому и нужно отказаться от этих самых мыслей. Я честно пытался и даже частично избавился от мыслей, но чем больше пропадало второстепенных мыслей, тем больше становилось основных. В конце концов, я просто испугался и вынырнул из внутреннего мира в суровую реальность, слегка потный, тяжело дышащий и с пониманием, что сильно влип. Во что? В отношения с людьми. В последние годы своей жизни я практически ни с кем не общался, оборвав все связи окончательно. А сейчас осознал, что мои действия влияют не только на меня, но и на окружающих. Да-да, раньше я это если и понимал, то не придавал значения. Что может случиться, если я заговорю с Луной и влезу в ее жизнь? А с Дафной или Пенси, кто они мне такие? Арон, а Флинт, ответственность. Меня просто сплющило от груза, который я сам на себя взвалил, не понимая, что это вообще такое. А сейчас пришло осознание, когда в моем сознании остались три мысли. Луна, Пенси, Дафна. Подруги, однозначно. Возможные девушки в будущем, однозначно. Что-то большее, там видно будет. Одно знаю точно, что убью за них любого. Нет, все же с мозгами у меня беда. Тут и Поттер в голове вместе со мной, и целая библиотека с кучей информации. Поэтому прежде чем лезть во всякие практики по созданию внутреннего зверя, нужно хотя бы в себе разобраться. А для этого идеально подойдет окклюменция. Что ж, пойду дальше копать пирог с воспоминаниями. До утра я просеивал всю свою жизнь в прошлом мире. Казалось, ничего особенного, но это позволило мне взглянуть на себя с совершенно иной стороны. Какой? Другой. Подробнее невозможно описать. Для этого нужно прожить мою жизнь, а потом сделать то, что сделал я. Но я понял, что во мне было слишком много нездорового эгоизма. Любить себя – это хорошо, но когда твой эгоизм перерастает в нарциссизм, то тебе становится плевать на окружающих. Настолько плевать, что люди от тебя начинают шарахаться, даже самые близкие. Ой, удивилась Луна, когда первым делом я обнял ее с самого утра. «Чего это ты?» «Обнимаю», — заявил я. «Я чувствую», — фыркнула Луна мне куда-то под мышку. «А чего такой горячий?» Только из душа, улыбнулся и уткнулся в блондинистую макушку носом. «Все в порядке?» — спросила Луна, посмотрев на меня снизу вверх. «Лучше не бывает», — кивнул я. «Ведь в этом мире есть ты». «Ой, смущающе то как», — засмеялась Луна. «Пойдем на завтрак». Покрасневшая Луна цапнула меня за руку и потащила за собой, как трактор. А я шел следом и глупо улыбался себе под нос. Я втянулся в школьную рутину. Пока что у меня не было ответа, как избавиться от периодически накатывающего безумия. Хотя про безумие я слишком громко сказал. Скорее уж легкая неадекватность, которая срывала мне тормоза. Симптомы отсутствия сна вполне себе сносно купировались техникой пробуждения внутреннего зверя. Я даже до второго уровня дошел, когда сознание стало кристально чистым. Просто стоило понять, что троица моих подруг для меня очень дорога, и я живу не только ради себя, но и для них, как в сознании появилась пустота. Вот только зверь никак не шел. Я уже было решил, что мое тотемное животное – это хомяк, непонятно как принявший обличие Гарри. Тот только и делал, что читал книги, с историей переключившись на юриспруденцию, а заодно хомячил воображаемые мною чипсы и газировку в таких количествах, что любой нормальный человек уже должен был откинуть копыта. Копыт у Поттера не было, как и тела, да и калории были вымышленными, поэтому Гарри и не толстел. А вот я после его задорного хруста обязательно хрумкал чипсы в реальности, после чего мне приходилось пару часов отдавать тренировкам. С другой стороны, на моем теле стал появляться нормальный жирок. Я так втянулся в рутину, что зимние каникулы подкрались очень незаметно. Когда Флинт спросил, когда я смогу встретиться с его родителями, я слегка подзавис, ответив, что, конечно же, на зимних каникулах. Тогда Флинт огорошил меня новостью, что сегодня последний день составления списков, кто остается в замке на каникулы. Благо мне не нужно было подавать заявку на выезд из замка. Все ученики уезжали по умолчанию, а вот кто желал остаться, должен был подать заявку. Короче говоря, мне пришлось, взмокнув, составлять свое расписание и согласовывать со всеми заинтересованными сторонами. К себе меня пригласила Пенси, Дафна и Луна. Флинт был в этом списке по умолчанию. Малфой тоже пригласил меня погостить у него. Точнее, пришло письмо от нарциссы Малфой, что меня слегка удивило. Невилл тоже подкатил с просьбой заскочить к ним на каникулах и попить чая в дружеском кругу. Каникулы у нас продлятся ровно 2 недели, так что казалось, что времени много. Ну да, если ты не был знаком с этикетом местной знати. А мне пришлось познакомиться, ибо Пенси с Дафной невзначай спросили, как я хорошо знаю этикет. Ну, я и ответил, что вроде как читал. Ложку держать в руках, скатертью рот не вытирать. Переглянувшись, Пенси и Дафна взяли меня в оборот, вбивая в мою голову все премудрости британского этикета. Скатертью, кстати, дозволялось вытираться, а вот ложек было всего 12 видов, и у каждой по 20 своих блюд, которыми их нужно было есть. Так что последняя неделя перед каникулами пронеслась передо мной, как скоростной поезд. Благо с окклюменцией усвоение информации шло куда быстрее, да и некоторые подвижки с внутренним зверем появились. Вялые, но хоть какие-то. «Ура, каникулы!» — прокричал кто-то из парней со старших курсов, и те дружной гурьбой вывалились из замка. Первый день каникул встретил нас снежной бурей, накрывшей Хогвартс и окрестности. Благо, что фестралы знали дорогу наизусть, а метущая пурга не стала для них помехой. Мы прибыли к Хогвартс-экспрессу вовремя. Алый поезд стал белым из-за снегопада, так еще и буря усилилась, заставляя закрываться от колючего ветра и идти в поисках поезда по гудку. Студенты кое-как грузились в вагоны, и я надеялся, что никто не потеряется. Особенно это касалось хлипких первокурсников, которых ветер сносил на раз-два. Луну вообще пришлось взять на буксир, и та болталась рядом с нами, как некий странный флаг на ветру. Может, я слегка и утрирую, но буря лишь набирала обороты, и вскоре Хогвартс засыпет по самые шпили высоченных башен. «Бррррр», — высказалась нахохлившаяся, как синица, луна. В теплоте купе снег на нас таял за мгновение, благо под ногами не хлюпало. Все же поезд магический, и кто-то додумался зачаровать пол, чтобы тот очищался от грязи. «В прошлом году так не мело», — высказалась Пенси, прильнувшая к окну и вглядывающаяся во вьюгу за ним. «Интересно, в Лондоне так же? Какая тебе разница, Пенс?» — фыркнула Дафна, даже не смотрящая в белое месиво за окном. «Ты живешь на побережье». «И что?» — нахмурилась девчушка. «У нас не бывает метелей». «Конечно, не бывает», — усмехнулась Дафна. «Твои предки что-то наколдовали с погодой, и теперь, кроме промозглого дождя, у вас ничего и нет». «Уф», — поморщилась брюнетка, но спорить не стала. «Дамы, может, горячего чаю?» «Я бы не отказалась от бурбона», — мечтательно сказала Дафна. «Чего? Какой бурбон?» — удивилась Пенси. «Так дедуля говорил, когда за окном стояла точно такая же погода». «Спать хочу», — зевнула Луна и завалилась головой на колени Дафны. «Спи-спи», — Дафна погладила по голове блондинку. «Нам больше чая достанется. Кстати, Дафна, а где твоя сестра?» — спросил я у девушки. «Она у меня взрослая», — проворчала Дафна в ответ. «Не хочет ехать со старшей сестрой. Подружись с ее подругами», — предложил я, пока Тик расставлял на столе чайные сервисы и сладости к чаю. «Чтобы она потом меня ненавидела», — возмутилась Дафна. «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «Отправь в стан противника Луну. Пускай деморализует врага обнимашками, после чего можно будет брать твою сестру тепленькое и допрашивать на предмет, где Гарри понесло», — кивнула Пенси, закрывая мне рот ладошкой. «МФМММФ», — возмутился я. «Да-да, мы поняли твой хитрый и коварный план, а теперь давайте пить чай», — продолжила Пенси. «Лично я замерзла, пока пробиралась сквозь бурю». «Солидарно», — кивнула Дафна. «А сестра получит все свои обнимашки дома». За окном и правда творилось черте что. Поезд тронулся, и если бы не рельсы, то мы так и застряли бы тут. Кажется, даже волки начали выть где-то вдалеке, и скорее всего это были магические волки. Свет в вагоне мигнул и погас. «Люмос», — сказал я, мгновенно достав палочку. «Вот же хиня. Девушки пропали из вагона, ну или я пропал из реальности, ибо на столе не было горячего чая, а в вагоне стремительно холодало от пошедшей в разнос бури. Поезд зашатало на рельсах, и я чуть не улетел носом в окно. Тик, позвал я эльфа, но тот не явился. Значит, это все нереально, но что тогда? Я сосредоточился, но ничего не вышло. Я не провалился в свой внутренний мир, да и вообще никак не мог применить окклюменцию. Но похоже, это все нереально, хотя холод, который уже забрался мне под одежду и морозит нос и щеки, вполне себе реален. Черт побери, что творится-то? Вой опять раздался за окном, посреди адской бури, и был намного ближе, чем раньше. Что делать-то? Не знаю. Хранитель тоже не пришел на мой зов, так что у меня осталась одна надежда на палочку. Три следующих заклинания слились в практически в одно, настолько быстро я их создавал. Противо окружило меня непробиваемым щитом. Точнее, я надеюсь на это. Следом легло заклинание обогрева, отогнавшее мороз от моего тела. Ну а третьим заклинанием я стал поджигать поезд, выплескивая струю огня из своей палочки. Тупо ли я поступаю? Тварь, которая воет уже очень близко от поезда, явно пришла сюда не орешки кушать, а за мясными консервами. Поезд, консервная банка, ну а я его вкусная мясная начинка. Надеюсь, огонь хоть слегка отгонит монстра и даст мне фору. Или не даст, проворчал я, когда в паре купе от меня кто-то разбил окно, и вагон покачнулся от тяжелой туши, упавшей на пол. Туша заворочилась, и через несколько секунд боднула дверь купе, вынося ее с частью стены. Бомбарда, сика, бомбарда, сика, сика, сика, сика, сика, сика, экспеллиармус. Стоило попробовать. Бомбарда, монстр, весь состоящий из ледяных сосулек и отдаленно похожий на приземистого волка, застрял в купе и никак не мог развернуться, чтобы наброситься на меня. Мне это дало небольшую фору, и я засыпал его заклинаниями, вот только, кроме нескольких отбитых сосулек, выполнявших роль его шерсти, я ничего так и не достиг. Последней бомбардой я вынес окно в коридоре и сиганул в снежную бурю. Тут уже даже подогрев от заклинания не помог, не говоря уже о слабеньком, встроенном в дорогую одежду от Малкин. Я сразу же провалился в снег по пояс и понял, что застрял. Противо просто развалилась под ветром, а попытки наложить новые ничего не дали. Где-то рядом завыли, и последнее, что я увидел, как огромная пасть кусает мою голову. «Вкусно, но грустно», — сказал я, открывая глаза и встречаясь взглядом с тремя укоризненными моськами. «Надолго я отрубился, несколько минут», — ответила Луна. «Ты не специально?» «Я не специально», — улыбнулся я ироничной девушке. «Похоже, я встретился со своим внутренним зверем». Девушки знали, что я практикую такую практику, правда, не особо ею заинтересовались. Про астрал я им пока не говорил, ибо и сам туда не собирался. Ну а в целом у них не было таких проблем, как у меня, поэтому, кроме эклюменций, им ничего особо и не было нужно. Правда, зверь оказался не один, проворчал я, вставая. Ноги были ватные, да и голова разболелась. Еще меня знобило, и даже горячий чай не помог избавиться от пролезшего во внутренности холода. Та еще и место укуса огромной пастью болело. А чего я вообще ожидал? Что у меня будет, как у всех? Сценариев встречи со зверем было несколько. В первом ты встречал его в очищенном внутреннем пространстве. Зверь поднимался с глубинных слоев твоего «я», принюхивался и постепенно начинал доверять тебе, пока не происходило полное слияние. Во втором сценарии зверь сразу атаковал тебя и пожирал. Тебе нужно было победить его, чтобы показать, что ты альфа-самец, и все в таком духе. В третьем сценарии твой зверь никак не хотел выходить к тебе, и приходилось уже самому ловить его где-то там. В моем же сценарии происходила какая-то фигня. Зверей было несколько, и я сомневался, что они были именно моим тотемным зверем. Я один раз смог ощутить его, когда он почти поднялся ко мне. Мой зверь был точно другим, в этом я уверен на 100%. Похоже, мои каникулы пройдут куда труднее, чем я думал изначально. Что я понял про тот мир, в котором оказался? Там холодно, но там работает магия. Правда, все мои заклинания – лишь пшик перед броней этих ледяных монстров. Еще и буря вокруг, которая уничтожает противо за секунды. Не знаю, когда я еще окажусь в буре, но точно окажусь. И к этому моменту мне нужно хорошенько подготовиться. Да нет же, нужно выучить заклинание адского пламени. Настаивала Пенси, когда я собрал совет для помощи. «Ты нормальная?» – вопрошала Дафна с лицом, полным скорби, как будто знала ответ заранее. «Откуда ты вообще узнала про это заклинание?» «А ты?» – пошла в атаку Пенси. «Понимаешь, что не каждый взрослый маг может его создать, не говоря уже про удержание огня?» Дафна просто пропустила вопрос мимо ушей. «Нужно искать модификацию противо под такую погоду. А если Гарри в следующий раз окажется в болоте?» – спросила Луна. «Вот после этого и будем думать про болото». Поставила точку в неначавшемся споре Дафна. «Посмотрим в своих библиотеках. Что-то да найдется под эти погодные условия. Защита – это хорошо, но что делать с атакой?» – спросил я. «Заклинания высшей темной магии не предлагать, я с ними завязал». «Что? Прости, что?» – сделал я недоумевающее лицо. «Ты сказал, Пенси?» – тихо, но властно сказала Дафна. «Молчу», – вздохнула девушка. «Что может справиться с льдом?» – продолжил я, делая вид, что мне не интересно, какие разговоры ведут за моей спиной девушки, а им не интересно, где же я использовал темную магию. Про Питера я им, конечно, не сказал. Не уверен, что наши отношения после этого смогли бы остаться прежними. Огонь – блестящая идея, вот только, судя по описанию, эти существа являются квинтэссенцией своей стихии, то есть льда, и вокруг еще метель. Тут без высшей огненной магии не обойтись, но Гарри с ней не справится. Вопрос тут в другом, задумчиво произнесла Луна. «А как оно там все работает в разуме Гарри? Ты о чем?» – поинтересовалась Пенси. «О том, что это внутренний мир Гарри, где он может вообразить все, что угодно. Это уже не внутренний мир, а подсознание, которое живет по своим правилам», – покачала головой Дафна. «Практика Гарри делает проход из сознания в подсознание. Когда сознание опустошается, из всего многообразия образов, что там обитают, на поверхность проглядывает один, особенно близкий практику. Он-то и становится тотемным зверем. Знаешь, ты и правда говоришь слишком умно для своего возраста», заметила задумчивая Пенси. «Правда?» – удивилась Дафна. «Я об этом уже не задумываюсь. Какая разница? Я и в 9 лет такое могла выдать, мама за голову хваталась. Правда, я ничего не поняла из того, там малефицизм для начинающих, но сам факт осмысленного диалога на тему малефицизма, то есть Гарри придется справляться своими силами», продолжила Пенси. «Ну-у-у-у», протянула Дафна, «не нукай», осадила ее Пенси. «Я слышала», отмахнулась Дафна, продолжая тянуть слова, точнее, читала, «лет 7 мне тогда было. Слушай, и правда, Гарри на нас влияет, я ведь ту книгу читала мельком, в прикуску к сладкому пирогу. Так вот откуда эта любовь к чужим щечкам», фыркнула Пенси. «Свои потеряла, теперь на чужие западаешь, тебе не грозит». «Пока что», ухмыльнулась Дафна. «Кушай, деточка, тортик».